«Это еще что?» Наемник оторопело уставился на непонятных тварей, выглядящих как помесь какого-то краба с не пойми кем и крайне быстро несущихся по улицам города. Вытянутая морда с пастью полной острых зубов. Лапы когти, способные без проблем дробить асфальт и покрытые каким-то хитином туловище. Говард Майкл Спенсер имел немалый послужной список и далеко не одно личное кладбище на своем счету, но сейчас он ощутил табун мурашек, пробежавших по его спине. Это должно было стать его последним делом, перед уходом на пенсию заодно и на подарок дочери к ее будущей свадьбе отложил бы деньжат. Девочка правда скрипкой родилась, поэтому большую часть того, что он собирался подарить, пришлось убрать подальше и согласиться на непыльную работенку. Какая же это, мать ее, непыльная, а? Палочка мелькнула у него в пальцах, когда он с сумасшедшей скоростью стал выписывать вензеля трансфигурационных формул, создавая псевдоголимов и отправляя их к входным дверям. Наглядно увидев, как одна из этих тварей разорвала на части полицейского, сдуру ставшего палить в них из табельного пистолета и, даже, сумевшего прибить одну такую, он не надеялся на големов. Их задача задержать. Просто вся проблема была в том, что его любовница и мать его маленькой джин, Сара, тоже была в этом проклятом всеми богами городе. И он не мог ее бросить тут, Мордрит бы побрал все. Чемодан вылетел из дверей шкафчика и рухнул перед мужчиной, который тут же взмахом палочки откинул крышку в сторону и начал извлекать оружие. Карьера наемника началась еще в те годы, когда вся Европа готовилась упасть в коленно-локтевую позу перед Гриндевальдом, так что цену автоматной пули он знал, и не собирался кривить рот, отказываясь от немагического оружия, особенно учитывая то, что сейчас носилось за окном его квартиры. Эстиджей, 44 и 10 магазинов к нему, парабеллум на пояс и Вальтер под мышку, десяток ножей по всему телу, а в специальные зачарованные кармашки пошли гранаты. Может и не самое новое оружие, но мужчина к нему привык. Слегка попрыгав, он удостоверился, что ничего не гремит и забросил штурмовую винтовку на спину. Еще раз наклонившись к чемодану, он немного порылся в нем и извлек ручной пулемет, после чего чемодан был испепелен взмахом палочки, а он широкими шагами двинулся к скрытой двери, ведущей в потайную комнату. Подъем! Громкий командный бас Говарда заставил подскочить с небольшой кровати заспанного русоволосого мужчину средних лет и оторопело уставиться на него. «Фриц, ты чё, с дуба упал? Иван, сколько раз тебе повторять, что последние 20 лет я, Говард?» Невозмутимо пробасил Спенсер, лишь чуть вздернув бровь. «Ага, только я так-то тоже не Иван, если ты забыл», — скривился его собеседник. «Ты чего тогда вырядился так?» Ностальгия замучила. Опять решил деревни жечь. Я был в диверсионных частях Германии, а не в карательных отрядах. Иван, Спенсер замолк и прислушался. Короче, Сара сейчас у своей родни за городом. Мне нужно к ней. И поэтому ты взял пулемет. Иван потряс головой, пытаясь понять, что происходит. Пулемет я взял потому, что без него мне туда не добраться, спокойно ответил Говард. Иван несколько секунд сверлил его взглядом, после чего рывком встал и вышел в соседнюю комнату, подойдя к окну. Понаблюдав за происходящим там, он также молча вернулся обратно и неторопливо оделся. «Думаешь, поможет?» — кивнул он на пулемет, копаясь в шкафу и доставая копию чемодана Говарда, из которого на свет стало тоже появляться оружие. Оборотня валил из него, пожал тот плечами. «Да и какие у тебя есть контрпредложения?» «Порт-шлюз», — коротко ответил тот, не глядя на Говарда. «Она мать моей дочери», — отрицательно покачал головой Говард, вновь подходя к окну и глядя на улицу. «Сделай тоже големов, пошлем их первыми. Я только пятерых смогу контролировать», — виновато пробормотал Иван. «Не мое это, ты же знаешь». Говард ничего не ответил, молча разглядывая фото молодой зеленоглазой девушки с длинными каштановыми волосами. Мантия студентки Кембриджа и диплом дантиста в руках. Иссеченные шрамами губы мужчины чуть дернулись в подобие улыбки, и он бережно убрал фотографию во внутренний карман боевой мантии, поворачиваясь к напарнику. «Попробуем сперва добраться до дома Романа, возможно, этот старый волчара не покинул город. Если он там, то втроем у нас шансов больше. Думаешь, это везде?» Иван поправил ППС-42 на груди и подошел к окну. «Везде», — констатировал он, увидев столбы дыма в разных частях города, которые были видны из окна. Утром был какой-то, то ли взрыв, то ли землетрясение, Мордрит его знает. А сейчас вот это, Говард поджал губы и поудобнее перехватил пулемет. «Ладно, чего уж там. Пошли, напарник». Неслышно возникшая, казалось, из ничего фигура взмахнула рукой, и солдат молча свалился на землю. Быстро оглянувшись, убийца попытался отпрыгнуть, но ледяная сосулька оказалась быстрее и его пришпилила словно бабочку к стене ангара. Уже третий случай за неделю, сплюнул на землю немолодой усатый мракоборец австралийского аврората, неторопливо подходя к трупу. «Откуда взялись эти типы?» «Мы работаем над этим», — невозмутимо ответил следователь ДМП, пытаясь увернуться от ответа на неудобный вопрос. «Я сейчас над тобой поработаю», — угрожающе набычился мракоборец. «У нас уже 7 убитых, а если добавить маглов, то почти 100. Зачем они это делают?» «Изучают нас», — нехотя пробурчал следователь. Единственный попавший в наши руки пленник наконец заговорил. «Они не из нашего мира, и они только первые». Захрипев, он, не договорив, рухнул на колени, безуспешно пытаясь зажать резаную рану на горле и совершенно забыв об аварийном пор-ключе, который сработал только спустя долгие 3 секунды, и это поставило окончательную точку в теоретическом варианте его спасения. Мракоборцы, которых было 5, пережили следователя ненадолго, убийцы действовали быстро и умело. 3 упали с резанными ранами, а 2 получили по небольшой стреле в лоб. «Он будет недоволен», — с непонятным акцентом прозвучали чьи-то слова, которые еще успел услышать затухающий разум мракоборца, после чего он из последних сил сжал амулет последнего шанса, а затем порт-шлюз. Через секунду после того, как тело Авроры исчезло, все в радиусе 50 метров исчезло в испепеляющем пламени. Часть 36. Запах. Это было первым, что я ощутила, едва ступив на землю арабов. Тяжелый давящий запах горелого мяса. Тот самый аромат, который я предпочла бы не ощущать. Но, кто меня спрашивал? Вернее, я могла бы сюда не приходить, но куда тогда идти? В Испанию. Так там то же самое. Только на полуострове еще и непрерывно долбит артиллерия, да авиация сплошным потоком усеивает землю металлом. Александр, где словом, где угрозой, где магией, сумел решить вопрос, и теперь все опасные места предварительно зачищают как могут. Да и куда девать все это добро? Снаряды от устаревших орудий, бомбы, которые тоже стали непригодны, и все остальное, на переработку. Так проще уж так их использовать, чем делать ненужную в данном случае работу. Приглушенные эмоции приближающегося ко мне человека отвлекли меня от размышлений, и я плавно повернулась к нему. Невысокий, худощавый, хотя под плотным халатом коричневого цвета об этом было сложно судить, в глухой арафатке с закрытым лицом, проводник-агент Александра неторопливо подошел поближе и молча замер. «Госпожа!» Один из фири сделал пару шагов навстречу к гостю, но тут же остановился, едва я шевельнула кончиками пальцев. «Твой наниматель сказал, что у тебя будет подробная информация о происходящем тут». Начало я разговор первый, так как мужчина продолжал молчать, видимо, привыкнув говорить только по приказу. «Сакака уничтожена. Там сейчас основное гнездо, логово этих существ. Ареал расширяется непрерывно. Бомбардировки, обстрелы и все остальное, что предпринимают военные, ничего не дали. Визуально, по крайней мере, расширение идет во все стороны. Скоро перейдут границу с Ираком, потом с Иорданией». Он продолжал монотонно перечислять все то, что произошло тут, пока я задумчиво сверлила взглядом ту самую Сакаку. Не слишком большой, но и не маленький город, свыше 100 000 человек, без учета магической части. Магов и магических созданий там было, конечно, немного, но все же они там были. И сейчас либо уже погибли, либо сбежали, ну или, как вариант, пытались найти выход из того, во что превратился город. Аппарация и порт-ключи не работали. Возмущения магического поля были столь сильны, что попытки выбраться таким образом из круга радиусом порядка 500 миль приводили к расщепу в 98 случаях из 100. И эта аномалия постепенно расширялась, крайне медленно, но неотвратимо. Уже были потеряны 8 отрядов штурмовиков-заключенных, которых выделил сюда Александр общей численностью под 2000 бойцов, 17 отрядов химер. И пока что, по словам проводника, все было не особо действенно. Нет, тварей тоже было уничтожено немало, но кого волнует эта статистика? Нужно, чтобы наш размен шел в соотношении хотя бы 1 к 10, а не как пока что получалось, 1 к 2, в лучшем случае. Дождавшись, пока агент закончит свой доклад, Я внимательно посмотрела ему в глаза, пытаясь найти там ответы на свои незаданные вопросы. Как и ожидалось, их там не было. Молчание стало затягиваться, и я глубоко вздохнула, разбирая все малейшие оттенки запахов, которые доносил до меня легкий ветер. «Ты пойдешь с нами до конца», — равнодушно уточнила я, получив в ответ уверенный кивок. «Хорошо, двигаемся быстро, не тормозим. Моя цель — жизни этих существ. Чем больше, тем лучше. Вглубь не заходим, пройдем по краю. Ненужный риск нам не нужен. Изучу получше, начну рисковать». Фири, не задавая ненужных вопросов, двинулись вперед, набросив на себя чары тишины, незаметности, отвода глаз и еще десяток нужных в данный момент. Я кивком предложила показывать маршрут нашему проводнику. Фири в таких ухищрениях, как я, не особо нуждались. Не все, но те, которые, так сказать, родились воинами, имели от рождения нечто сродни таланту и делались незаметными, тихими и так далее по одному своему желанию. Конечно, это не делало их непобедимыми убийцами, но ощутимо прибавило преимуществ. Когда они только появились у меня, то я поинтересовалась вопросом того, как их вообще смогли победить на пике их могущества. И ответ меня позабавил. Они сперва сами друг друга ударно резали, пока люди не спеша, но уверенно познавали мир и границы собственных сил, после чего уже и началась та самая война. Сиды грызлись с Фири, резались насмерть с фаморами, а потом и с вампирами. Их поддерживала часть людей, а часть была против. Потом весы качнулись еще сильнее, и в конечном итоге люди зачерпнули черноты в самом что ни на есть прямом смысле этого слова и показали долгоживущим созданиям, что и они умеют воевать. Правда, победа оказалась пировой. Без дивных народов магия начала улетучиваться из этого мира. Слишком много секретов унесли те с собой в могилу или иные миры. Нет, что-то осталось у таких, как мои нынешние вассалы, но они-то не собирались давать это в руки людям. Они хотели неторопливо подождать, пока неспокойная раса сама себя угробит и вновь вернуть своих родичей. Или сами бы расплодились. В конце концов, дивным можно было не только родиться, но и переродиться в него или нее. Не каждый подходил, но все же таких хватало. Просто сейчас у них выбора-то и не было, вот они и пошли ко мне под руку, а не то бы не факт, что не пришлось воевать, если бы ситуация складывалась чуть иначе. Первую группу тварей мы встретили на границе уничтоженного города. Полтора десятка этих созданий вылетели на нас из подъезда некогда четырехэтажного дома, ныне превратившегося в подобие двухэтажного. Заранее предупрежденные об их приближении по поистине сногсшибающим эмоциям голода и жажды, я успела подать сигнал боевикам, и их встретил шквальный автомат на пулеметный огонь. Вроде как без потерь, но одного из фири они все же едва не достали, что заставило меня отбросить легкую скептичность и мобилизовать все силы. Подготовленный, тренированный и имеющий не один десяток лет боевого опыта за спиной воин, да еще и заранее предупрежденный, его едва не сожрали. Это как? Александр говорил, что они опасны, но такой реакции и скорости я все же не ожидала от них. Мои бойцы только начали стрелять, а те уже меняли траектории своих прыжков и бега. Мелькнула даже мысль о том, что нужно отправить свою свиту домой, а охоту продолжать в одиночку, но потом я опять вспомнила о сестре и просто приказала двигаться более крупными группами. В конечном счете им потом нужно будет охранять ее, а значит, натаскивать их необходимо на более-менее слабых мишенях, иначе они потом помрут быстрее, чем хотелось бы. Осмотрев трупы созданий, я зашла в дом, чтобы понять, что они делали в нем. Просто сидели. Засада. Или, может быть, питались. Крови особо нигде не было, как и останков жертв. Поломанная мебель, проломы в стенах, но твари точно не питались тут. Выходит, все же засада. Но зачем? Вернее, на кого? Покрутившись на месте, я прошла через дыру в соседнюю квартиру и задумчиво уставилась на то самое место, по которому не столь давно мы подходили к городу. Разведчики. Задумчиво потерев ладошки, я сделала зарубку в памяти и, ничего не став пока говорить, прошлась по всему дому, уделяя пристальное внимание каждой дырке в стене и оконным проемам. Заодно и просканировала соседние дома. «За нами наблюдают», — наконец подытожила я. Только почему я не ощущала их внимания? Рой, коротко и лаконично уронил один из фири. Покосившись на него, я прикусила губу, досадуя на себя. Ну конечно, как я могла ощутить внимание кого-то конкретного, когда на нас смотрел весь город? Эти твари хоть и имеют индивидуальный разум, но в то же самое время являются одним целым. И конкретно в данный момент они именно что связаны в единую цепь, вот я и не сообразила, что меня ведут. Старею что ли? Или просто слишком расслабилась, считая, что ничто не магическое для меня не будет опасно. Поправив короткоствольный автомат, я решила все же вернуться к главной цели своего прибытия, проверке магических воздействий на этих существ. Оружие это хорошо, но патроны имеют свойство кончаться в самый неподходящий момент. И пока мы не слишком сильно углубились вглубь города, а значит можем спокойно отступить, то надо пользоваться возможностью. Огненный шар с гудением рассек воздух и взорвался лавовыми каплями внутри одной из квартир очередного полуразрушенного строения. Из окна вылетела не слишком большая, чем-то похожая на устрицу тварь, но ледяное копье вбило ее обратно, но не пробило броню. Ледяные стрелы оказались более результативными, но только потому, что часть из них попала ей в пасть, и она хрипя забилась на подоконнике, когда вновь попыталась выбраться наружу. Сформировав новое копье, я придала ему больший импульс и с интересом проследила за тем, как и оно отлетело от брони твари. Еще одно, затем еще. На девятом осколке воплощенного льда наконец-то удача мне улыбнулась, и я довольно улыбнулась. И тут же помрачнела. Слишком много сил придется тратить на одно копье, а они ведь поодиночке не бродят. Палочковые заклинания этого мира. Да такая же ситуация. Да, проклятия вполне справлялись со своей задачей, но к ним нужно иметь хоть какую-то предрасположенность, иначе опять же идет зверский перерасход энергии. Нечто вроде Авады. Там такая же ситуация. Среднестатистический маг или чародейка его не осилит. Почему меня это волнует? Так тварей этих в конечном счете слишком много, и мои подданные должны и сами суметь себя защитить, чего коснись. Вот и ломала голову, потому как сама бы проблем с этим вопросом точно не испытывала бы. Биотика. Ну, биотиков у меня не столь уж и много, да и в их арсенале слабосилкам делать нечего. Дилемма, однако. Чувствуя, что у меня начинает закипать кровь, я вложила весь негатив в заготовленное заклинание, и два дома исчезла в испепеляющем облаке пламени, вместе со своими обитателями. Господин тоже ломал голову над этим вопросом, прозвучал глухой, невыразительный голос проводника. Бесполезно. Он сам без проблем мог бы пробиться сквозь толпу этих созданий, но вот другие. Ну, великих магов или псиоников не столь уж и много, согласилась я. А Дамблдор точно помогать не станет, у него иные заботы. Дамблдора только в Британии считают великим, равнодушно заметил он. Мир велик, и в нем хватает тех, кто мог бы поспорить своей силой и опытом с ним. Только им это не интересно, или не нужно, или еще что. Вот вы же смогли победить его, скорее за счет опыта, нежели силы, пожалуй, я плечами, не вдаваясь в подробности, что сейчас уже смогла бы и на голой силе. А великим делает мага не сила, а знания и умения, в тон мне ответил он. Но сейчас это не важно. Он достал из-под халата какой-то предмет и повернул его ко мне лицевой стороной. В центре началось движение. На экране его прибора, планшета, была видна огромная орда разнокалиберных созданий, выбирающихся из-под земли. На взгляд там было не меньше пары сотен, что разом переводило ситуацию в разряд проблемный. Самое же главное, что меня неимоверно бесило, так это то, что опять приходилось корректировать планы. В этой самой Сакаке, ну или под ней, тут уж я точно определить пока не смогла, находился какой-то неимоверно мощный артефакт. Более того, божественный артефакт. Не знаю, чей и в честь кого, с этим еще нужно будет разобраться, но если это что-то из разряда «на тебе, Боже», что мне не гоже, то я смогу использовать его в своих целях. Мне нужен был свой дракон. Истинный дракон. Бронированная громадина, плюющаяся чистой плазмой и игнорирующая большую часть того урона, на который способны местные, да и не местные тоже. Понятно, что гвардейцам Гвина, как и ему самому, он не будет серьезно угрозой, но мне он был нужен не против светлых. Просто дополнительная боевая единица, или две, три, ну или сколько получится. И из-за того, что тварюшки решили создавать свое гнездо именно тут, да еще и оставили довольно большое количество своих бойцов на охране, мне приходится терять время. Ну, не хотела я ставить Александра в курс об этих своих планах. Имеет же девушка право на некоторые маленькие тайны. Если дракона размером с пятиэтажный дом можно назвать маленькой тайной, хотя поначалу он или они и будут небольшими, в общем-то, так что по сути я не особо и лукавлю». Александр отвернулся с непроницаемым выражением на лице от монитора, на который было выведено изображение со спутника, нацеленного на наблюдение за Квилек. Майкл, сидевший в уютном кресле у псевдоокна экрана, укоризненно поджал губы, но ничего не стал говорить начальнику. «Она справится», — решил дать ответ на незаданный вопрос мужчина. «Заодно и проверю ее нынешний уровень сил. Она очень быстро прогрессирует. Это ненужный риск», — нейтрально заметил Майкл. «Квилек плевать на весь мир, поэтому мне нужно проверять и контролировать ее хоть как-то». Александр устало потер переносицу и, подойдя к столу, взял стакан с апельсиновым соком и сделал пару глотков. Не со зла даже, если уж быть откровенным до конца, но просто потому, что она посчитает так лучше для себя самой. Это я пытаюсь хоть как-то сохранить в себе остатки человечности, а она изначально ей не была. Китайцы вышли на наших агентов, Майкл отлевитировал на стол датапад. Просит союза. Взамен готовы помочь с приобретением беженцев. Первая партия, в количестве 30 тысяч человек, готова. Я помню, что вы были против союза с азиатами, но... Почему они вышли на наших агентов? Перебил его Александр, подозрительно прищурившись и пролистывая данные. Почему не русские? Американцы. Да в конце концов, у них там хватает сообществ, каждая из которых способна скрутить в бараний рог любого известного серьезного игрока. Провидцы есть не только у нас, Майкл поморщился, но все же пояснил. Они имеют довольно весомый пакет компромата на нас. Если его выкинуть на всеобщее обозрение именно сейчас, то ряд наших планов можно банально отменять. В лучшем случае. Ненавижу провидцев, уронил Александр, внимательно просматривая подсказанный ему пункт доклада. По мере прочтения его лицо все более и более каменело, пока не стало походить на вырезанное из мрамора. Майкл еще смягчил, так как, судя по изложенному в отчете, китайцы имели не провидцев, а это Александр имел крысу у себя в организации. Как минимум. Слишком уж многое они знали. Задумчиво покрутив в руках датапад, он отложил его в сторону и, поставив локти на стол, положил подбородок на скрещенные руки. Нет, против китайцев, как таковых, он не имел ничего против. Он был против ряда их обычаев и традиций, которые они безусловно попробуют протащить в то общество, которое он создает сейчас на Марсе и прочих планетах в Солнечной системе. Земля вскоре превратится в ад, поэтому он рвал жилы, стремясь поскорее покинуть ее. Да, ему было жалко всех тех, кто пострадает и останется тут, но какой у него выбор? Те же жнецы подавятся такими жертвами, когда доберутся до колыбели человечества и попробуют устроить геноцид. Да и не только они, так как изначально он вообще не представлял всей глубины той проблемы, в которую угодил. Ну откуда ему было знать, что воплощенная реальность формируется из целой кипы псевдомиров и фантазий? Вот и стоял сейчас перед ним вопрос: решить все жестко и открыть часть своих тузов, припрятанных в рукаве, или же пойти навстречу и попробовать ассимилировать более или менее ценную часть Китая. В первом варианте Фламель моментально поймет, кто такой Александр. Во втором же, он получал кучу потенциальных специалистов, закрывал кучу вакансий, но придется кое-что менять в предстоящих событиях. Датапад вновь вернулся ему в руку, и он уверенно поставил свою резолюцию. Огненный вал прокатился по земле, испепеляя все, что попалось ему на пути. Опустив чуть подрагивающие руки, я глубоко вздохнула и едва не поперхнулась, глядя на десятка два тварей, изменяющихся прямо на глазах и уверенно движущихся к нам. Прямо по кипящей под их лапами земле, превращенной в лаву, они рвались вперед так, словно не замечали жара и бежали по обычной поверхности. Ледяное копье пробило первую тварь, но уже вторая обзавелась броней, и мне пришлось выдергивать из-под удара когтистой конечности очередного фири. Другой дивный молча крутанулся на месте, в руках сверкнули обсидиановые клинки, и вторая тварь без звука рухнула на землю, получив почти десяток ударов, нанесенных с неимоверной быстротой. Еще один вскинул многозарядный арбалет, и в воздухе свистнуло четыре зачарованных стрелы, разорвавших одно создание на части, а следующее лишилось передней лапы. И это не помешало зубастому существу почти дотянуться до живота бойца, но тот, изогнувшись, ушел из-под удара, вместо этого получив когтем по бедру. Разом заговорило три штурмовых винтовки, с секундной задержкой к ним присоединился пулемет, а затем я ударила ледяной волной. Промораживая все на своем пути, поток обжигающий ледяного воздуха покатился вперед, зацепив и накрыв почти десяток тварей. Пули просто разбивали импровизированные скульптуры на части, но четыре создания и тут умудрились увернуться и, не став продолжать атаку, со всех лап бросились в разные стороны. Проводив их взглядом, я подошла к останкам и присела на корточки, изучая новых врагов. И да, это были необычные существа, которые до этого встречались нам. Метаморфизм. Боевые формы. Не знаю, но они действительно менялись прямо на глазах, подстраиваясь под текущую ситуацию и тем самым снижая свои потери, и создавая проблемы своим врагам. Откинув челку, лезущую в глаза, я осторожно подцепила кусок плоти разорванного на части арбалетной стрелой создания и покрутила из стороны в сторону. Нет, регенерации у этого куска не было, что приводило к мысли о том, что свои изменения они делали вполне осознанно. Не вбитая на генетическом уровне программа-активатор, а именно что прямое мысленное управление своими способностями. Все же по рассказам Александра я представляла себе нечто вроде химер. Умных, хитрых, безусловно опасных, но не настолько. Ни один метаморф, из известных, не был способен на столь быструю смену своего тела. Тут же вал огня только дошел до них, а они уже подстроились под температуру и без проблем прошли. Затем лед и они опять, пусть и не все, выжили. Сейчас мне на руку сыграл фактор внезапности, а что потом? Молча разогнувшись, я подозвал проводника. Возвращаемся в лагерь. Передохнем, подлечим раненых, а потом посмотрим. Я не была готова к таким врагам. Дальше идти опасно, так как мне нужно восстановиться и решить, как будем двигаться. Добравшись до лагеря, я оставила своих бойцов внутри, а сама отошла в сторону, размышляя, что же все-таки делать. И меня привлекли чьи-то эманации тщательно подавляемого страха, голода и боли. Заинтересованно изучив внешний обычный бархан, я подошла поближе, приготовив огненный шар в одной руке, а вторую положив на рукоять пистолета. Передо мной оказалась маленькая девочка, рыжеволосая, зеленоглазая, можно было бы сказать, что она копия Лили, если бы не огненно-красный цвет волос и не детский взгляд из-под лобья. Лили так никогда не смотрела, предпочитая видеть все в розовых тонах, или в черных, но уж тогда чернильная темнота, без малейшего пятнышка света. Этот же ребенок был не таким. Я подошла поближе, заодно аккуратно просканировав амулет, с помощью которого она умудрилась скрываться буквально под носом у ищеек тварей, да и у нас заодно, присев на корточки, откинув полы плаща в стороны, я неторопливо извлекла флягу с водой из пространственного кармана и протянула ей. Ребенок и тут сумел удержать себя в руках, точно так же неторопливо и степенно приняв предложенное и вежливо, правда запинаясь и картавя, поблагодарив меня на ломаном английском. «Почему английский?» Я вздернула бровь. «Слышала ваши разговоры», — пояснила она, цепко держа тару и раз за разом прикладываясь к горлышку. «Понятно». Я осмотрелась, вслушиваясь в фон мира, и повернулась к ней обратно. «Где взрослые?» «Наверное, мертвы», — равнодушно уронила она, опять делая пару глотков. «ХММ, как-то ты без сожаления это произнесла», — я более внимательно вгляделась в нее. «Или твои родственники не тут?» «Я, скрипка». Она вздернула голову, вызывающе глядя на меня, словно ожидая чего-то. «В 90% случаев это излечимо, если считать болезнью», я прищурилась, еще раз осмотрев ее более внимательно. «Не слишком ухоженная, но и не в рванье. Старых травм на ауре не видно. Черты лица, как принято говорить, аристократичные, но потомственная ведьма из старой семьи других иметь и не будет. Разве что у нее обида на то, что она не сможет горы равнять с землей. Это обычная проблема всех сквибов, которые забывают о том, что у магии много дорог и не всегда палочка. Это панацея от всех бед. Меня привезли на продажу, лицо девочки чуть дрогнуло, но тут же вновь стало непроницаемой маской. Так что, для меня, это проблема. Если вы считаете, что я должна вам за воду, то я отработаю, но прошу, не возвращайте меня. Я пока еще не решила, должна ты мне, нужна ты мне, или сделать вид, что я тебя не видела, перебила я ее, продолжая сканировать ее организм. ХММ, ну если для тебя так сильно имеет значение наличие у тебя магии, то я могу решить твою проблему. Естественно, клятвы и прочее, это без обсуждений. Ну и еще кое-что я тебе дам. Опыты будете ставить. На лбу девочки прорезалось несколько морщинок. «Скорее подбираю себе будущий персонал», — усмехнулась я. «Сколько тебе лет, а то ты как-то уж очень взросло рассуждаешь». 13. Я прищурилась. Так-то мои данные говорили о том же, но как ее тогда нужно было макнуть в грязь, чтобы она сейчас вела себя так? Родную кровь выставлять на торги, как породистую скотину, только потому что она скрипка. Хотя, если учитывать увиденное за время моей жизни в этом мире, по отношению к своим полноценным наследникам или наследницам главы семейств ведут себя ничуть не лучше. Идиотизм. Плавно распрямившись, я молча протянула ей ладонь, предлагая сделать свой выбор. Я свой уже сделала, ибо глупо отказываться от даров, которые посылает тебе судьба прямо в руки. Если все пройдет удачно, то первый кандидат на должность одного из офицеров моей будущей армии сейчас шагнет под мои знамена. Если же пройдет неудачно, то, ну, никто не вечен. Детская ладошка сомкнулась на моей руке спустя долгих 5 секунд, пока девочка делала молниеносный выбор между плохим и очень плохим вариантами. Скептически осмотрев замызганное платье на ней, я парой взмахов палочки переделала его в штанишки и свободную рубашку, после чего превратила и туфли ребенка в более удобные для данной местности сапожки. Мы уже почти подошли к лагерю, когда я задумчиво покосилась на свою спутницу и тихо хихикнула. В ответ на удивленный взгляд девочки, я спросила: «Тебя зовут-то как, найденыш?» «Евген. Зовите Джейн, вам так будет проще, да и мне удобнее. Домой я уже не вернусь», — она опять нахмурилась. «Пара-тройка лет у меня в обучении и сможешь без проблем вернуться, если сохранишь такое желание. А фамилия у тебя есть?» «Отцовскую не хочу, а по маме. Пастухова», — тряхнула гривой огненно-рыжих волос она, поднимая на меня глаза. «Мне чужого не надо, но свое я возьму, чье бы оно ни было». Подойдя к границе лагеря, я скептически посмотрела на перемещение примерно батальона, усиленного тяжелой бронетехникой, пехоты, и криво усмехнулась. «Нет, двигались-то они красиво и весьма недвусмысленно, если смотреть непонимающему человеку, но, то самое но. 3 часа назад я получила письмо, изысканные фразы, утонченная вежливость и крайне хорошо завуалированные оскорбления. Нужно было вырасти при дворе, наблюдая за придворными дамами и кавалерами, чтобы научиться определять подобное. И у меня был подобный опыт. Может, отправитель и не хотел, конечно, меня так оскорблять, но это меня уже не волновало. Свой ход он, или они, сделали, моя очередь». Найденыш, Джейн, мирно спала в палатке, специально выделенной для нее, да еще и напоенная толикой снотворного, чтобы не проснулась в ненужный момент. Фири находились на своих позициях, готовые подстраховать, если что-то пойдет не так. Ну а я ждала представителя того, кто отправил мне то послание. Не хотелось бы терять время, которого и так мало, но пора уже начинать преподавать уроки чересчур возгордившимся местным магам и чародейкам. Вот и решу сразу 2 проблемы, если их так можно назвать. Вернее, одну-то можно, а вот вторая меня пока не сильно впечатлила. Воздух в паре десятков метров от границы лагеря пошел рябью, и спустя пару секунд на том месте стояла группа разумных. Я уже давно их засекла, но упорно делала вид, что вижу только солдат маглов и их технику. Мне не трудно, эти счастливы, что сумели обвести вокруг пальца тупоголовую англичанку. 3 араба, наглухо закутанные в халаты, парочка европейцев в более традиционных мантиях-аврорках и 2 в обычных костюмах, из-за чего их и не отличить было от обычных людей. Я имею в виду, если бы встретила где-то в более спокойной обстановке. Холеное лицо одного и благообразно возвышенное, словно у монаха, у второго. Унизанные кольцами-артефактами пальцы первого и внешне обычные четки в руках верующего. Неспешный шаг и тщательно сдерживаемые порывы идти в атаку. Я переводила взгляд то на молодого, то на пожилого и задумчиво прикусила губу. Странная парочка. Странный выбор. Я аккуратно просканировала фигуры арабов и еще сильнее нахмурилась. Неужели в этом мире святость переговоров давно уже канула в лету даже у таких старых родов, как тот, из которого был папаша найденыша? Не то чтобы я так уж свято блюла все этакое, но все же были границы, которые даже я не стану переходить. Репутация создается из мелочей, а изменить потом один такой нюанс практически нереально. Или они надеются, что никто ничего не узнает. Так-то, если уж на то пошло, я тоже смогла найти причину письма только после его получения. Я имею в виду, что узнать местоположение ребенка и у кого она в данный момент они смогли благодаря весьма хитроумному артефакту. И найти его получилось только потому, что я знала, что что-то все же есть. И поэтому раз за разом проверяла и ее вещи и все в радиусе полукилометра вокруг. Так что причины для их смелого поведения все же есть. Так как я банально не ожидала такого и поэтому проведя стандартный комплекс проверок решила, что этого хватит. Не хватило. Первый, араб с наглухо замотанным лицом уже подошел ко мне и коротко качнув головой, заговорил. Выслушав его речь, суть которой свелась к тому, что я вся такая прекрасная и прочее, не соизволю ли снять защиту и пропустить гостей внутрь. Вроде как, опять же, все вежливо и тактично, но эмоции говорили обратное. Натренирован этот разумный был превосходно, голосом владел на 5 с плюсом, по 5-бальной шкале, но вот встречи с такой как я они предугадать не смогли. Презрение, вожделение, похоть, обрывки мыслей далеких от смирения и целомудрия со мной в главной роли, только вот мысли были не араба. Вежливо улыбнувшись, я усыпила охранные чары периметра, позволяя гостям войти внутрь. Разве я недостаточно ясно выразилась в ответном письме? Или вы его не получали? Как только подошли достаточно близко их главные, я начала говорить, создавая тот образ, который был наиболее удачен для данного момента. О, прекрасная мадемуазель, мы столь поспешно покинули наш дом, едва узнав о судьбе нашей маленькой Женечки, что, видимо, разминулись с вашей совой, не дав сказать и слова молодому, начал разговор пожилой. Он говорил и говорил, а у меня все сильнее перед глазами вставал образ Дамблдора, на которого так сильно походил данный индивидуум. Слегка поморщившись, при очередной витиеватой фразе переговорщика, имя которого так и не удостоилось чести узнать, я слегка качнулась вперед. Мужчина тут же замолк, настороженно глядя на меня. Если подытожить и округлить, так сказать, то вы пришли за ребенком и вам плевать, что я взяла ее под свою руку. Это ваш выбор. Я тут же извернулась, пропуская метательный нож над своим левым плечом. Слова-активаторы легко слетели с моего языка, тут же спуская спусковой крючок ритуала ловушки, которую за прошедшие сутки создали мои бойцы. Солдаты-маглы и те твари, которые оказались в зоне действия магии, уже были трупами, просто еще не поняли этого, продолжая свои движения, приготовления и надеясь на то, что переживут этот день. Одновременно с этим я выбросила правую руку вперед, сырой волной магии отбрасывая 2 из 3 арабов за пределы защищенной территории моего лагеря. Последний араб сумел в немыслимом пируэте извернуться, уходя из-под удара, но халата и куфи он лишился, открыв взгляду трупно-бледное лицо умертвия. Следующим я активировала площадное изгнание, которое и прикончило нежить, вызвав напоследок дикий рев визг, на доли секунды сбивший с толку парочку европейцев-охранников и 2 главных. На землю шлепнулся амулет, ярко горевший в магическом зрении, а я уже перекатом ушла в сторону от 3 лучей шариков заклинаний. Встав на ноги, я рывком оказалась около одного из магов, вбивая мизерикардию ему под подбородок и снова рывком оказалась в стороне от ответного залпа заклиний. Второй охранник владел боевой аппарацией и попытался повторить мои действия, но в итоге попал на одну из моих ловушек рун. Огненная вспышка беззвучно взметнулась вверх и от мужчины осталась только горка праха. Энергии я не пожалела, что привело к тому, что даже амулеты не выдержали магического огня. Молодой переговорщик тем временем достал боевой жезл и в меня полетела целая куча неизвестных чар, от которых мне пришлось ставить щиты из моего родного мира. Рисковать и пытаться отразить их чем-то местным я не захотела. Кто его знает, чем он в меня запустил. Короткая вспышка, грохот столкнувшихся чар и заклинаний, 3 выстрела из пистолета заставили воздух вокруг мужчины пойти цветными разводами. Он носил какой-то артефакт, который не дал моим пулям достичь его тела, и с помощью аппарации отскочил в сторону, чудом разминувшись с одной из рун ловушек. Выдернув телекинезом 2 зачарованных обсидиановых иглы из креплений, я придала им ускорение, отправляя их в него, одновременно уклоняясь от чар пожилого мага. Одна из игл все же добила до конца заряд амулета, заставив мужчину страдальчески поморщиться от боли, а вторая вошла ему в кисть правой руки, тут же сдетонировав и оторвав ее. Тем временем, его напарник создал какие-то туманные черепа, которые самостоятельно гонялись за мной, заставляя меня раз за разом выставлять щиты, которые по одному убирали эту пакость. Сам же старик спокойно стоял на одном месте, быстро перебирая четки и что-то беззвучно шепча.